И Армаст сказал Машья и Машьяне: «Вы – люди, вы – отец и мать мира. Я создал вас из самых совершенных и лучших побуждений. Честно, благонамеренно, исполняйте деяния веры, думайте благие мысли, говорите благие слова, совершайте благие дела и не почитайте девов». И сначала оба они так подумали, что они помыслят один о другом, что он – человек для него. И первое дело, что они сделали, когда вышли, они так и подумали. В скобках знак вопроса. А первые слова, которые они сказали, это «Армаст создал воду, землю, растения, животных, звезды, луну, солнце и все блага, происхождение и плоды которых от проявления праведности». Затем противник пробрался в их мысли и осквернил эти мысли, и они завопили. Злой дух создал воду, растения, животных и все другие вещи, которые названы. Второе. Халдея. Берос. Берос – греческая форма вавилонского имени Белриушу. Вавилонский жрец, греческий историк, современник Антиоха I Селевкида, 281-261 годы до нашей эры, которым он посвятил написанную по-гречески историю Вавилона. В трех книгах на французском языке. Она охватывала события от начала мира до потопа, книга первая, и до Александра Великого, книга третья. Берос писал в стиле хроники. Он оспаривал греческие взгляды на историю Востока. Берос основал астрологическую школу на острове Кос и, как считается, познакомил греков с вавилонской астрологией. Евсевий, со слов Александра Полигистера, передает написанное Беросом следующим образом. Берос в первой книге вавилонской истории говорит, что книги многих писателей, охватывающие период более чем в 15 мириад лет, с большой заботой хранятся в Вавилоне. Они содержат записи историй о небе и о море, и о первотворениях, и о царях, и об их деяниях. Происхождение халдейского знания. В первый год появилось из Красного моря, в том месте, что вблизи Вавилонии, существо по имени Оанн. И, как рассказывает Аполлодор, тело у него все было рыбье, а из-под головы, из-под рыбьей головы росла другая, человеческая голова, и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий, изображение его и теперь еще сохраняется. Это существо, говорит он, дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте и математике и владению искусствами разного рода, научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы и геометрии научило, и показало, как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к культурной жизни. С того времени ничего больше уже не было изобретено. С заходом солнца существо это, Оан, ныряло назад в море и ночи проводило в пучине, потому что было оно амфибией. Позже появились и другие существа, подобные этому, о которых, как он говорит, рассказывается в царских записях. Оан же написал рассказ о творении и государственном устройстве и передал его людям. Лунное астральное клише будущих земных животных и людей. Было, говорит, время, когда все было мраком и водой, и в них зародились чудовищные существа, имеющие необычный облик, ибо появились двукрылые люди, а некоторые четырехкрылые и двулицые, тело имели одно, а голов две, мужскую и женскую, и стыд двойной, мужской и женский, и другие еще люди, кто с козьими ногами и рогами, кто с лошадиными ногами, кто с задней частью коня, а передней человека, эти имели облик гиппокентавров. Народились и быки с человеческими головами, и собаки с четырьмя телами, с рыбьими хвостами, торчащими сзади, и собачьеголовые кони, и люди, и другие существа, имеющие головы и тела лошадиные, а хвосты рыбьи, и прочие существа, имеющие формы разнообразных животных. Кроме них рыбы, и гады, и змеи, и много других удивительных существ, попеременно соединявших в своем облике черты друг друга. Изображения их выставлены в храме Бела. Властвовала же над ними, над всеми, женщина по имени Оморка. По-халдейски это Тхалатх Тиамат, а на греческий переводится как «море», а в числовом выражении это «луна».